Список вопросов для самоанализа по пятому аркану. Эти вопросы помогают вскрыть твои отношения с истиной, авторитетом, знаниями, духовностью, моралью и внутренним законом. Идеально подходят для ведения дневника, медитации или терапевтической работы. Вопросы для самоанализа. Первое. Во что я верю? По-настоящему, без внешнего давления. Второе. Какие убеждения я унаследовала от родителей, школы, религии? Какие из них не мои? Третье. Есть ли у меня внутренний моральный кодекс? На чем он основан? Четвертое. В каких ситуациях я предаю свои принципы ради одобрения? Пятое. Где я замалчиваю правду, боясь быть непонятным или осужденным? Шестое. Умею ли я говорить честно, но мягко? Или я либо молчу, либо режу по-живому? Седьмое. Чувствую ли я право делиться своим знанием или стыжусь своей мудрости? Восьмое. Как я передаю свои знания, вдохновляю или поучаю? Девятое. Умею ли я учиться у других без слепого подчинения? Десятое. Кем я становлюсь для других, примером, спасателем, гуру, критиком? Одиннадцатое. Чувствую ли я в себе зов быть проводником, учителем? Если да, чего именно? Двенадцатое. Кто для меня был или остается фигурой абсолютного авторитета? Тринадцатое. Есть ли во мне бунт против власти или, наоборот, стремление подчиняться? Четырнадцатое. Могу ли я быть своим собственным авторитетом? Почему да, нет? Пятнадцатое. Считаю ли я деньги чем-то нечистым, несовместимым с духовностью? Шестнадцатое. Умею ли я брать оплату за свои знания и опыт? Легко ли мне это дается? 17. Есть ли во мне конфликт между желанием служить и желанием быть обеспеченным? 18. Я служу из любви или из чувства долга и вины? 19. Помогаю ли я другим без запроса «почему?» 20. Умею ли я вдохновлять людей меняться, не подавляя их волю? 21. Есть ли порядок в моей жизни, не внешний, а внутренний? 22. Ведет ли мой путь к гармонии или к фанатизму? 23. Что такое для меня истина? И способен ли я жить в соответствии с ней?